Глава 16. Маяк, едва не ставший надгробием. Елена с поникшей головой стояла у подножия горы избитых кирпичей и каменных обломков, оставшихся от башни, гордо высевшейся когда-то над обрывом. Кому-то помешали чудеса, которые творились в ней. В этот раз девушка настроилась на отведение воды, и унылый мелкий дождик не беспокоил ее. Из груды кирпича страшной корявой спиралью торчал фрагмент искореженной винтовой лестницы. Остальные ее части были разбросаны на разном расстоянии от бывшего маяка. Перила и ступени в них были вывернуты или изломаны так, что, казалось, прочную чугунную лестницу кромсали и рвали на части невиданной силы великаны, для которых она была тонкой и хрупкой, как проволока. Повсюду на потемневшей жухлой траве и между кирпичами тускло поблескивали стеклянные осколки. Земля вокруг маяка была взрыта, как после наводнения, и в следы, которые оставляли кроссовки Елены, медленно сочилась грязно-желтая вода. Жидкая грязь оставила коричневый ободок на ее обуви, но девушка не обращала внимания на промокшие ноги. Елена не очень-то долго боролась с сомнениями, и когда у учеников оставалось еще пара занятий, она отправилась на место, где раньше был маяк. Ей хотелось обернуться туда-обратно побыстрее, чтобы никто не успел ее хватиться, в особенности Кейра, которая строго-настрого наказала туда не ходить. Но чтобы там подруга не видела своим потусторонним зрением, она до конца верно это толковать не умела. А еще она не способна была понять, как дороги Елене ее записи. Пусть их осквернили чужие равнодушные руки и глаза, что вторглись в самое сокровенное, а злой язык капнул ядом на искренние слова, лившиеся из души. От этого дневник не стал девушке менее ценен. Скорее наоборот. Глупо было надеяться, что он уцелел, если чугунные лестницы скрутились в узлы. Но вдруг судьба сберегла ее немного наивной и витиеватой строки. С такими мыслями Елена спустилась на обрыв и долго стояла возле груды камней, совершенно раздавленная. Той ночью она убежала, пока маяк еще стоял. Осыпался, рушился, но все-таки держался. Сейчас от него остались лишь красные кирпичи. Огромная куча высотой в несколько метров. Как она собирается тут что-то искать? С чего ей вздумалось, что из-под завалов она сможет спасти несчастную тетрадку, которая, небось, совсем намокла, и чернила в ней растеклись. Но Елена знала, что еще немного постоит и полезет наверх в глупой, бессмысленной надежде хоть что-то там отыскать. А если не выйдет в этот раз, то она будет приходить сюда снова и снова и по кирпичику растаскивать Красную гору, напоминающую могильный курган. Елена осторожно попробовала ногой один из нижних кирпичей. Тот предательски качнулся. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, девушка все же полезла наверх. Ноги срывались с ненадежной лестницы, и кирпичные осколки то и дело с сухим стуком скатывались вниз из-под кроссовок. Елена продолжала подниматься, осторожно ступая на каждый новый камень и проверяя его на прочность. Один раз она чуть не завалилась назад и несколько мгновений стояла, с трудом балансируя на шаткой конструкции. Кое-как ей удалось удержаться, и дальше Елена уже принялась карабкаться на четвереньках. Она почему-то решила, что надо разбирать завал с самой вершины, потому что комнаты должны оказаться наверху груды, как и в маяке. И только забравшись наверх, она вдруг подумала, что сначала могла обвалиться сердцевина башни, а затем ее накрыло кирпичами, сыпавшимися со стен. Тем не менее, она кирпичик за кирпичиком стала сбрасывать их вниз. От холодных влажных камней ее перчатки сразу же вымокли, а руки озябли, и очень скоро с непривычки заныли плечи. Каждый следующий кирпич казался тяжелее предыдущего. Сил не оставалось, а вершина кучи словно и не уменьшилась. Сколько еще придется ей перекидать камней, стараясь не напороться на железный прут от перил и не занозить пальцы щепками, в который превратилась мебель из верхних комнат. Кейра была права, не стоило мне сюда приходить. А теперь вроде как и должна что-то делать, а мочи нет, подумала несчастная девушка. Но если дневник ее чудом сохранился и не намок под завалами, то кто может гарантировать, что беспрестанные ливни не доберутся в конце концов до него, просачиваясь своими струйками между камней? Решив, что она будет работать до полного изнеможения, Елена присела на холодные кирпичи передохнуть. Утерев ледяной рукой набежавшие слезы, она устало закрыла глаза. «Чертова Белла! Если бы она не совершила тот пакостный поступок и не сунула в чужой дневник свой любопытный нос, то и не пришлось бы его прятать так далеко. Сейчас лежала бы тетрадь сухая и чистая под матрасом в каморке Елены, а сама Елена не торчала бы тут под дождем на макушке кирпичной горы». Почувствовав, что она отпустила контроль, и по одежде вдруг тихонько зашелестели дождевые капли, девушка настроилась и снова отвела от себя воду. Пора было приниматься за дело. Скоро закончатся занятия. Не нужно, чтобы Кейра узнала, что она ее не послушалась. «Еще 5 минуточек посижу», — попросила сама у себя Елена с тяжелым вздохом. И вдруг ей показалось, что она услышала странный звук. Девушка вскочила, забыв с испуга, что под ногами неустойчивая поверхность, и закачалась, размахивая руками. Присев на корточки и опершись ладонями на поверхность кучи, чтобы не скатиться вниз по скользким кирпичам, она стала вертеть головой. Вокруг не было ни души, а звук повторился. Кажется, он доносился из-под завалов. И он был похож на человеческий стон. «Боже мой, там кто-то есть!» — в ужасе прошептала Елена и откуда-то сразу прибавилась сил. Девушка принялась скидывать кирпичи вниз сразу по несколько штук, уже не стараясь отбрасывать их подальше от груды, а просто ссыпая к подножию. Она буквально рыла проход, не чувствуя боли в избитых камнями пальцах. С той стороны, откуда доносился звук. Звук как будто стал немного громче, и Елена вдруг различила еле слышный зов. «Помогите!» «Сейчас, сейчас, я близко, потерпите!» шептала Елена с синими от холода губами, продолжая скидывать кирпичи. Она работала уже давно, и ей удалось проделать в груди обломков довольно заметное углубление. Но пока на ее пути попадались только куски арматуры, щепки и камни. Белые кроссовки давно уже стали охрянами от месива, в которое превратилась кирпичная пыль, смешавшись с дождем. Джинсы и куртка тоже были в ржавых пятнах. Перчатки порвались, и сквозь драные пальцы виднелись обломанные ногти с оранжевыми ободками. За управлением и отведением дождя девушка уже давно не следила. На это сил не хватало, и ленивые редкие капли, падавшие с неба, с методичным равнодушием впитывались в ее одежду и волосы. Наверное, у нее открылось второе дыхание. Иначе нельзя было объяснить, откуда у Елены остались силы на труд. Она устала, еще когда пыталась найти дневник, а теперь битый час ворошила груду камней, чтобы спасти человека из-под завала, но все еще держалась на ногах. Сил ей придавало предположение, что несчастный, кому она сейчас пытается помочь, тот самый незнакомец, который приходил в маяк и оставлял ей милые сюрпризы. Елена страшилась этого и, тем не менее, всем сердцем желала, чтобы это был он. Периодически из-под завала доносились слабые стоны. Чувствовалось, что человек стонал не для того, чтобы привлечь внимание, потому что и так знал, что помощь близка. Он сдерживал свои страдания изо всех сил, однако они были настолько сильны, что иначе он не выдерживал. По лицу девушки, измазанному ржавыми разводами, снова и снова прокладывали чистые дорожки слезы. Елена понимала, что уже на пределе и скоро сломается, а до цели она пока еще не добралась. В какие-то моменты ей хотелось просто сползти с опостылевшей горы вниз и уйти прочь, сбросив с себя бремя долга помощи. Но эти минуты слабости быстро проходили, как только девушка думала о том, кого может сейчас встретить. Наконец, слабый голос раздался совсем близко. Елена всхлипнула, не веря, что ей почти удалось. Девушка уже практически лежала на груди кирпичей, одной рукой продолжая выгребать обломки из проделанного ею хода. И вдруг внутри него камни зашевелились. С той стороны кто-то тоже пытался пробиться к ней. Собрав всю волю в кулак и призвав на помощь высшие силы всех богов, о которых она только знала, Елена встала на четвереньки и двумя руками потащила на себя кирпичи, которые кто-то пытался толкать со своей стороны. И проем открылся. Оттуда к ней тянулись две измазанные ржавым месивом и кровью руки. Человек пытался расширить проход, чтобы вылезти. Елена одной рукой, продолжая вытаскивать камни, второй ухватилась за протянутую ладонь. Сил не оставалось совершенно, но человек, по крайней мере, мог держаться за нее, помогая себе выбраться. Мало-помалу проем расширился, и скоро показалась голова. Длинные спутанные волосы, казавшиеся сейчас рыжими, падали на лицо, закрывая его. Одна прядь была просто ярко-красной. Сбивая плечами застрявшие в проеме кирпичи, мужчина с помощью Елены медленно полз на свободу. Наконец, когда в проеме оставались только его ноги, он рухнул плашмя на острые кирпичи, подставляя тело дождю, который постепенно усиливался. Водяные потоки смывали с его рваной рубашки грязь и кровь и уносили вниз, ловко лавируя между выступающими углами и осколками камней. Елена стояла рядом с ним на коленях, с ужасом разглядывая ссадины и кровоподтеки, видневшиеся сквозь прорехи в одежде. Ей хотелось что-то сделать, но она только в растерянности водила руками над неподвижным телом, боясь прикоснуться и сделать больно. Мужчина, с легким стоном приподнявшись на локтях, попытался перевернуться на спину. Девушка кинулась ему помогать, аккуратно поддерживая плечи и голову. Наконец он лег на спину и одной рукой откинул с лба волосы, подставляя измученное лицо дождю. Его левый висок рассекала свежая рана, чудом не задевшая глаз. Человеку словно не доставляло неудобств вода, лившаяся сверху, не пугал холод ее ледяных струй. Он шевелил губами, глотая дождевые капли. И Елена, раскрыв рот, смотрела в его лицо, знакомое и прекрасное. Глаза его были закрыты, но девушка знала, что они прозрачно серые, и в них словно плещется дождь. Изгиб красивых пухлых губ, похожий на легкую улыбку, высокий лоб, обрамленный волнистыми волосами. Как же она не ожидала увидеть здесь этого человека. Она смотрела на него и не верила глазам. Это был Джейкоб. Вот куда он пропал. Вот почему не появлялся на занятиях. О, Боже! Неужели это он, тот самый таинственный незнакомец и ее поклонник? От этих мыслей обожгло солнечное сплетение и закружилась голова. Не может быть. Она была готова ко встрече даже с чудовищем. А это оказался Джейкоб. Учитель тем временем открыл глаза и затуманенным взором уставился на Елену. «Нам надо идти», — пролепетала она, протягивая к нему руки и помогая приподняться. Джейкоб медленно, с видимым усилием встал на ноги и тут же оперся на ее плечи. «Извини», — еле слышно сказал он. «Не волнуйтесь, я помогу». Голос Елены дрожал, мысли в голове смешались. Сейчас уже было не до раздумий о том, что делал Джейкоб в маяке. О том, что она еле держится на ногах, а ей предстоит еще тащить обессиленного мужчину через лес, о том, что уже прошло слишком много времени, чтобы ее отсутствие не взволновало Кейру, в этот момент не важен был дневник, так и оставшийся под завалами. И Елена думала лишь о том, что должна делать в ближайшие минуты. Аккуратно спуститься вместе с раненым учителем с горы. Очень осторожно. Кирпичи острые и при этом скользкие. И вода, стекающая по ним, этому только способствует. Добрести до леса и подняться вверх по еще более скользкой, гнилой и вечной влаге хвои. Отвезти раненого в лазарет. Вернуться к себе, кое-как отбившись от претензий Кейры. А дальше можно будет думать и вспоминать, мечтать и удивляться.